эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас на календарике 4-й день месяца белого сияния и покоя мира, 7524-го лета понедельника. Это по одному из древних календарей, а по одному из современных, 15 декабря 2015 года, вторник. Николины посиделки. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. И не просто посиделки, а посиделки у Суземья. Главная соведущая, участница театра народной песни Суземья. Здравия вам, барышня. Здорово, на все четыре ветра. Поморские жонки. Ну что ж, как поживаете? Ничего, как может, так и живем. Ну, на том хорошо, Чем сегодня радовать будете? Почему именно Николины посиделки? Так, месяц декабрь, главный праздник у нас здесь, в наших краях, да? Никола зимний, поэтому и решили вот собраться. Дни-то короткие стали, вечера-то долгие. Чего делать-то? Вот и сидим вот на посиделках, думаем, чего бы вам рассказать, о чем бы посудить между собой. Хорошо, ну и что придумали, что надумали, о чем рассказывать будете? Чего спрашиваете сначала? Наверное, о новостях своих, как живем, чем дышим. Ну, давайте, кто первый из вас будет выступать? Так, наверное, я, Лена. Ну и давай тогда, Лена. Давай, выступай. Кто кроме нее? Да. Ну, недавно вот мы были на большом красивом мероприятии Царско-сельской вечеры. Не так оттуда вернулись недавно, в общем, было. 22 ноября, 21 ноября мы еще были в Санкт-Петербурге, а вечера проходит в городе Пушкине, в красивом месте. Вот. Туда мы уже приезжали 4-й раз, да, Жунки? Да-да. Да. А сама вечера-то там, ой, мы уж счет потеряли, 7-й или 8-й раз проходит. Да-да. В Аграрном университете. Там, ой, не знаю, чего там только мы не видели. Все русские традиции представлены. В полном объеме многообразий. Там и ярмарка, да, Жонки, была у нас? Да, да, да, да. Хороводы, то самое-то главное, там ведь плясы да хороводы. Да, да, да, там ведь и дети, да, малые, и поболее ребятки, да, и все, и молодежь, и постарше, ага, и всякие там есть. Да, да. А со всех властей гости-то наехали. Да, да. Я удивилась, что молодежь-то вся в народных костюмах. Девки-то шьют себе юбки да кофты да сарафаны, а парни-то да рубахи нашили, да поясов, наверное, где-то накупили, да еще мода-то в сапогах. Да, ведь кожаных пляшут ходят. Какие все нарядные. Да. Очень, а все мастеров-то нарядные. Сколько? Умельцев? Да, да, да. Ведь можно прямо мастер-класс получить. Каких только мастеров-то классов и не было там. Ведь всему и можно научиться. И по дереву, и по глине. И по росписи. По росписи, да, я не знаю, что там. Да, да, и да, для детей-то сколько много было, все уже не пито. Ребятишкам-то, раздолье, да-да-да. Девки, вот теперь вспомнишь, да, как будто какой-то красочный костер там был. Да. Чего только. Очень было. Большой праздник, получше нашего Николы. Да, пожалуйста. У нас-то Никола-то в пятером сидим. Да-да-да-да-да. А там-то полпитера. Да, там-то полпитера собирается. Народу-то было очень много. Тесно даже, тесно. Конечно. Все. А мы, хотя и не пляшущие так особо-то, а ведь уж не съездить, так мы уже не представляем себе такого этого... Чтобы на ту красоту-то не посмотреть. Да. Нам охота тем воздухом-то подышать ведь. Да. Сами как молоды становимся. Да, да, да, да. Потом весь год вспоминаем, так и ждем от вечеры до вечеры Царско-сельской. Об этом-то году еще новость сделали. Чего? Помните, этноджем-то? О, да. Сколько народу-то собралось. А какой там красавец-то был Марк. Марк. Да, да, да. Да. А первый раз это проходило-то, да. А он ведь со всего миру музыкальных-то инструментов насобирал. А когда все расклал, посередке зала-то, на коврике разложил, да говорит, кто какой хочет музыкальный инструмент, тот берет. А в основном все были ударные, да шумовые. Ну, а мы уж голосом своим помогали. Да и инструменты эти тоже ведь. А к инструменты брали, да. Ох уж и напелись. Ой, навеселились. Да и наигрались, меняли инструменты-то как перчаточки. Да, кто какой хотел. Поиграл одним, пойди возьми другой. Ах, вот и малые дети брали, и взрослые, и все, кто хотел, тот и выбирал. Какой хотел инструмент, такой и выбирал. А ведь в этот год-то изба сказок-то какая интересная тоже была. Да. А ведь разделили. Прошлый это год, как бы малые да взрослые-то все вместе были, да. А сей год-то они как бы все и поделили. Да, маленькие-то днем были, а мы-то уж... Игрово у них. Да, игрово такое было, и там и детки рассказывали, с нами тоже ездили с Кушкополы и Ивушки. И мы-то уж вечером, там уж специально для взрослых. Да. Вот мы и рассказали, деткам-то маленьким уйти, как-то не выслушать. Так это хорошо, ново. Это знакомились с таким мужским топением, блинчиками, то мужиками, да о. О, какие блины пели, Александра Маточки. Да, заслушаешься. Да. Группово пели блинута. Да. Вам со своим ансамблем, да. Мужики-то как хорошо пели, да. Втроем, да потом уже четвертый пришел. Да, присоединились. О, вот где. Голосишься. Да. Долго песни-то ведь блины, эти пора-то долгие. Так мы тоже торопились, ведь мы не все в одном месте, там мы еще ходили на дефиле. Ну, что так оно называется? Своим тряпьем трясли, да? Нарядье показывали. Старо-то это все свое обрядье из сундуков-то, из бабушкиных-то, которые вытащены, да, в котором выступанты так показывали, демонстрировали, да, и рассказывали, из чего шито, да, где взяли, да, какая ткань, да, откуда она взялась у нас. А мы тут много чего показывали. Невесту женихой, похому показывали, да? Да. Да подружек у жениха с невестой, во что наряжали во время свадьбы, да после. Угу. Да и наших женок, то тоже все были представлены, кто в чем. В разных сарафанах. Да. И в косоклинах, и в круглых, и в этих пестрединниках, и в набивальниках. И, ой, какого-то еле запомнила. Берлинтовый или какой-то такой. Такое название, так и я язык-то сломала, пока рассказывала про это. Хорошо, сорновела-то, Люся, ты молодец. Вот, так нас тут нафотографировали, мы все радиохоньки. Представляться там. Да, рады. Да и песен попели ведь тоже. Да, а молодежь такая хорошо. О, какая невеста-то была баская. Самая, пожалуй, красивая на вечере-то. А богата-то какая. А повязка-то, а жених от Дакуш такой чековатой, хороший. Да. Это у нас ребята эти были из Кушкополы, Ивушки, да, нам помогали. Да, молодцы, ведь тяжело выбирались. Ой, хорошо. Не знаю, хорошо, хоть родители отпустили, ведь Пинега еще не замерзла. По такой темноты добирались. Окружно. Да, так обратно-то через... они перешли через реку-то, река-то еще не стала. Родители с фонарями встречали. Ночью-то в 12 часов, как они там... Первые по замерзшей-то реке шли. Да? Первые. Ну ладно. Ой, хорошо. молодцы. Хорошо, они нам тоже помогали. Да, да, ну вот, а к чего? Надо, наверное, нам поблагодарить. Кто тут о нас все заботит? Да, наверняка ведь слушает. Поездка очень понравилась. Да, мы познакомились со многими людьми, да. С творческими, мы хотим с коллективами. Поблагодарить, конечно, очень по-серьезному, поклониться прямо Артуру Гавриленко, главному организатору. Поклон низкий. Да, потом всему аграрному университету. Там хорошо встречают, все так душевно, все выделено, все правильно. И самому Ефимову Виктору Алексеевичу, ректору. Да, ушел. О, какой грамотный мужик, да, как нам он приглянулся. Поклон. Поклон ему, да, тоже низкий. Поклон. Конечно, и властям города Пушкина тоже. Да, спасибо, молодцы. А еще мы такое маленько лично хотим поблагодарить семью Мельниковых, Диану да Володю. За заботу и хлопоты. Тут возили нас, как царевны, ездили на машины, да, да. Кормили, да, почти носком носили. Шагу не давали. Володя, мы тебя заторопили, а сами на поезд раньше на час пришли, боялся признаться. Все равно спасибо, Диана и Володя, очень хорошо. Музею самому семьи Рерихов. Вот мы ведь уже четвертый раз у них площадку брали для нашего представления. В этот раз мы проводы в Рекруты показывали. А вот там все хорошо тоже. Так все. Народу-то продлить много а было. А народу-то сколько, да. Приехать надо рассадить, да как-то не все. Влезли в зал. Отзывы хорошие были. А также мы Наталью Акимову хотим поблагодарить. Это заслуженная артистка Малого драматического театра. Ее семью за теплый прием. Целые сутки девушка нам тут посвятила, возила, показывала, встречи организовывала интересные и нужные нам. Да. А также благодарим Наташу Седову. Слышишь нас, Наталья? Да, конечно. И мужа твоего тоже опускали на автобус. За Брод-реки, да. Ночью-то Николай нас вез. Да, Софью Коробкову на карточке, которая нас чикала. Там мы пора-то любы получились. Будь то как нам это 20 лет, чуть поболее. И девический-то костюм как раз пора. Да. На той карточке-то на той. Да. Валю Таратайко. Еще нашу подружку. Да, съемки сделала хорошие. На подхвате у нас была. Все время выручает. Валюша, спасибо тебе большое. А также ансамбль «Матицу» из Ижорского музея. Тоже ребята так... Нам понравились, да? Да. Серьезный такой интересный ансамбль. Надо задружиться с ними. Надо дружить, да. Так мы каждый раз с кем-нибудь подружимся, да, новая встреча, так ведь так хорошо, да, Люба, так, ой, как хорошо. Ну, домой вот приехали, так редкую репетицию, редкие посиделки, вот у нас репетиция, это посиделки называется. И их не вспомина. Да, вон Галина носки внуку уже связала. Да. На посиделках-то. Пока сидели, да ты связала. А у нее внуков-то пятеро, так ведь ей некогда дом это вязать. Жалко, у нас сегодня трое сразу заболело. Никак не могли прийти, поэтому вот сидим с пятером. Да, однако. Да, а так у нас уже восьмеро. Мы сегодня в малом составе. Ну так ладно. Ну еще что, вечер это рассказать? Доживем, да пригласят, да поедем в Молодо. Обязательно. Да, про вечер это еще скажу. Говорим, что все слушаем, доходим. Все-то, конечно, не высмотрели, не успели, потому что все расписано. А мы ведь с Катериной-то все равно сбегали да поплясали. Когда успели? Вот когда пока шли, мы в столовую пошли, а мы взяли да заскочили ненадолго. Думаешь, на такой празднике такого бывает, да? Конечно. Так надо вечеру-то зачинать не в 3 дня, ранее, да. И то времени, наверное, не хватит. Пляски такие задорные. Приехала, да включила внучке. Да ой, как она у меня тут выплясывала. Очень задорные пляски. Нам бы ножки молодые, так мы бы тоже не отстали ни от кого. Ну, пробуем. Но у нас ведь нынче были кушкопальские, это девушки, да, они поплясали, им очень понравилось. Они обещают и на будущий год явиться. Уже приглашение получили? Да, да, да. А как же? Понравились. Ну вот и все тогда про вечеру-то. Пора и заканчивать. Ой, хорошо, хорошо рассказали. Вы прям сказали, когда вечер надо начинать с утра, так это вообще здорово будет получаться. Да, чтобы нам что-то не плутать по Питеру-то. Ну да, готовь сани когда летом, да, телегу зимой, а вечер начинай прям с утра. С утра. Так она вечера и будет утренняя у нас называться. Так она все равно в ночь уходит. А ну, сейчас понятно. Дни-то коротенькие, так и не заметишь, утро или вечер. Все темно. Пока плясали, так и день пролетел. Так и надо с утра и до утра прямо, тогда и вечера будет. А потому что люди-то не насытились еще. Ни плясками, ни просмотрами не успели. А как бы с утра-то до 7-то часов зачинали, как ранее коровы ходили доить. Да, ну, конечно, вы все бывает управили. Да как корову подоил, так и иди на вечеру, да, сразу? Да, да. Обрядился, да иди. От дойки до дойки. До того договорим, что уже 2 дня, скажем, мало будет. Скоро. Она и так 3 идет. А там другое. Да, забавы, да, богатырские. Тогда надо по-другому поступать. Надо прямо с пятницы, с вечера начинать, чтобы вечера была настоящая. И так субботу и воскресенье вечером заканчивать. Тогда будет вечера. Понедельник до утра. Не, ну понедельник народ уже идет гулять. На работу. На работу и гулять. Я и говорю, гулять на работу уже идет. Да, так да, с песней и плясками на работу и приходит в костюмах. А робить Надь? Так ну, мы так иногда так и прибегаем на работу-то в костюмах. И как на работе смотрят. Я думаю, мы все на пенсии. Но ведь бегали раньше-то тоже. Понятно, хорошо. Ну, а что пели-то на вечере? Расскажите нашим слушателям. А то, может, и покажите, спойте. А мы там делали совместно с Ивушками Кушкопальскими, их выводили ребят в свет, игровую, про скомороха, наверное, лучше не эту уж, если нам спеть-то. Так, мы сейчас на посиделках. Да, мы потом на посиделках-то напоем. Да, мы просто, да. Мы там поддерживали Кушкопальские этот Ивушки. Да, их поддерживали, чтобы нам главное было их показать-то, а мы-то уж там на заднем плане как бы старались их в люди вывести. Ну так что эти, скоро вот Николадок. Да, наверное, давайте лучше у Николы теперь уж перейдем. Да. Сашка Сельский-то. Да. Да, вот. Так, может, что спели, а потом вы перешли, или как? Или у вас там план свой есть, как куда чего переходить? Маленько-то есть. Маленько-то. Ну, тогда давайте по плану. Что там говорить-то? Куда чего привязать-то? Чтобы интересно-то было, да понятней. Угу. Ну, мы теперь маленько расскажем, как у нас на Пиниге, ну, полвека назад праздновали. Уж теперь-то я не знаю, как мы в Архангельске живем. А все родом-то мы, конечно, с Пиниги. Так вот, что в детстве-то осталось, какие впечатления да воспоминания. Так вот этим поделимся, хорошо? Так хорошо, давай делись. Ну вот, да. Мы вот с Покшенья-то у нас, род-то в нашем коллективе сразу оттуда. Катя, Ольга да я. Сразу три человека. Гнездо у нас там родовое, поповы мы все. Так вот мы на Николу-то ездили в деревню Красно. А она, эта деревня-то стоит на реке Покшеньге. А Покшеньга-то является притоком Пиниге. Красивая река-то. Покшеньга была студена такая. Вот. Две реки надо было переходить, чтобы бабушке да дедушке на Николу попасть. Так нас родители зимой-то посадят в кресла и отвезут, закутают всех и повезут бабушке да дедушке. А праздник-то у нас этот там почитался в Красном. Он был престольным праздником. Поэтому народу-то собиралось много. Вся родня поди. Дядя Плано приезжал из Сибири. Это младший сын у дедушки с бабушкой. Да, Катя? Да. Вот. Старший сын дядя Николай со своей женой, с деденкой с нашей. Это старший сын с Архангельска приезжал. Большая у них семья-то была. Да. Да все три дочери, три сестры нашей матери с Катей да с Ольгой тоже с Карповой горы с нами со всема приезжали. Так что людно собиралось-то. А наши дедушка да бабушка старики-ти. Да. Ранее они нам такие старые девки казали. А теперь мы уже этими стали. Сильнейше были. Да, почти их пережили. Да. Так вот бабушка да дедушка-то загодя готовились к празднику-то. Вкусного пива варили. Помните ли, какое? Угу. Какое-то ведь не такое, как в городе-то продают, а домашнее. Конечно. Мы с теством размешивали. Да. А к нам-то и нравилось, что пенилось-то, как это. Теперь любят дети всякие шипучки. Газировки тебе. Газировки-то раньше натурально было. Бабушка такое безалкогольно, конечно, готовила-то. Вот. Маленько-то хмельно было. Да. А на стол-то каких только перемен не ставили. Господи, бабушка пекла, студни варила. Ой, а рыбы-то всякой на столах-то было. И соленая, и печеная, и вареная. Семгу-то мы не хотели тогда, да, Катя? Угу. Нам было лучше подавать. Карасей? Не карасей, а дядя Коля привозил с города трески горячего копчения. Дрались еще из-за куска-то, ведь нас много было, да, как чего хотели. Ну, как в том кино. Икра заморская, кабачкова. Нам икру красной дедушкиной не надо было, все мужины не хотели. Да. Рябчики да куропатки еще были на столе. А ведь надо в праздник-то, чтобы не менее 9 перемен было на столе. Вот, да. Бабушка у нас, конечно, такая была стрепуха, ее на все там особые мероприятия приглашали, и на свадьбы готовить, да, и на похороны, все ей просили. Вот. Побалованными у нее уж были, с вкусным-то, да, девки? Да, помнишь, Катя? Да. Солоники-то какие, с голублем, а черная-то каша с маслом. Ой, до сих пор меня спрашивают, что за каша, да. И нам и объяснить-то не знаем, как ведь. И ржаной какой-то муки, такой формой держала, масло в середине, вот. Так вот, бабушка, дедушка, вот это все вот и воспринимается. Да-да-да. И вот это все выносилось за стол-то. Нас, детей-то, за две очереди покормят и отправят на улицу бегать. Морозов-то тогда никаких не боялись. А мы еще бабушкину да дедушкину одежонку-то все оденем, спрясил, прыгал. Да. Вот эти. В снегу-то роем всякие ходы-то дедушки под лодки-то. У амбаров-то прыгали. Спрятался, господи, ничего не боялись. А домой-то придет, все одежу-то на пяти разложили. Шаровары-то особенно, стоя, которые стоя. Снегом-то облеплены. Да. Стоя. Да. Сами накормят нас, напоят, на палате там залезем к печи-то, а взрослые-то сидят за столом-то, все что-то говоря, и песен. Много-много песен пелось. Как Ушки, хорошо да. пели. Бабушка у нас пела тонким голосом, а ее сестра младшая, тетка Марья, толстым голосом пела. Бабушкина-то семья у нас, это певка была, Шумилова-то. А дедушка-то не певучий был, но он зато хорошо рассказывал. Он нам все русско-японскую войну рассказал, которую прошел. Всю гражданскую войну, про интервенцию у нас на севере тоже все рассказывал. Только мы мало были, да девки, так не пора-то это хотели слушать. Мы ведь тоже даже в школу-то учились. Выбирайте, Аустерлицко сражение или бал Наташи Ростовой. Так мы всегда брали бал Наташи Ростовой. Ведь так? А вот лучше у бабушки что-нибудь клянчим. Расскажи нам, бабушка, чего-нибудь. Ну, конечно. Ну, вот так вот. Такие вот были гостьбы. А еще-то у нас город-то Пинега была уездный небольшой. Раньше-то она в народе-то звалась Волоком. Проходила большая Никольская ярмарка. У нас же ведь место-то такое, не пора-то людно. Пинешь где-то. Глуши. Да, куда добираться-то? Вот, а зимой-то хоть по зимнику. И там была хорошая оптовая ярмарка. В Пинегу так ведь и на оленях. Да, так вот всюду да, народу-то съезжалось много, да? Как с Москвы, с Питера были. Да. С Ростова были, со всей нашей губернии приезжали, зыряне, самоеды, птицу привозили, глухарей, меха, шкуру, рыбу соленую, кости да рога, моржа да мамонта с новой земли да с Печорой возили, лошадьми мезенскими торговали. Да-да-да. Там лошади-то хорошие, да. Такие, маленькие, сильные. Низенькие да. такие. Ноги крепкие. Да. Неделю шла ярмарка-то там целая, вот Никольская она называлась. А привозили-то чего нам? А нарядов-то сколько? Мануфактуру? Да. Жанкам до сих пор вот эту мануфактуру-то и носим. Старую-то. Нам еще досталось, видишь? Да. И сундуков-то. Украшения, браслеты, серьги, сургульки на шею. Бусы-ти, сургульки, бабушка все говорила, да? Ну, закупали еще муку, соль да сахар. Все в это по казенкам местные-то купцы там Володины да развозили. Чего еще? Утварь деревянную, глиняную, гончарную там вот эти еще. Да лужону. И посуду кузнецовской. Да, да, да. Да. Посуду тоже принесли. Катя, у тебя до сих пор еще в Шотовой, в родовом-то доме кузнецовского-то завода посуда стоит. Чашечки чайные. Да, да, да. Да, да, да, есть, да. Есть, есть. Вот. Mm-hmm. Что еще у нас на Николу-то были? Так и что, и застолья были на Николу-то? Вот, застолья-то, я говорю, что из детства запомнила 50 с лишним годов назад. А уж. А каникулы-то есть зимние, а бывает, что есть и летние? Или чего? Да, да. Помнить-то? А вешний Викола, он на 22 мая. А, и да. У него приметы даже есть. Он называется травной. Тоже вот. Да. Лошадей выводят, а другой-то вот морозной. Да, да, да. Да. Никола-то зимний лошадь во двор загонит, Никола-то вешной травой откормит. Ага. Примечайте, какой будет на Николу-то на 19 декабря. какой будет и 22 мая денька. В календаре-то себе напишите, чего было. Мороз, иней или тепло, чего, ли, да. Если иней, то будет, да хороший урожай будет. Ну, вот как бы как да. Сегодня тоже у нас все деревья-то в инее такой индекс. Да, да. Еще у нас, конечно, есть один Никола-то на август 11-й, но он так особо-то не отмечается, только у землепашцев. Это день рождения святого Николая Угодника. А знаете ли, по 2 раза на году Николу-то празднуют? А по что? Вот послушайте-ка. Ну-ка, дай-ка рассказать. Вот как-то раз в осенную пору мужик увяз с возом на дороге. А мимо идет Касьян Угодник. А мужик от к ему и, дескать, пособика, не узнал ведь его. А Касьян ее ответя, а некогда с тобой валандаться, не хотел в грязи-то валяться, ползать да мараться, так и далее пошел. А немного погодя, идет Никола Угодник. Mm-hmm. А мужичок вот кто же, с той же просьбой к нему. Но Николай от Угодник взял да помог мужику. Ага. Вот. Потом пришли оба угодника-то в рай. Бог стал у них выведывать, где были, до чего делали, до чего видали, да. Ну, они вот все и рассказали. А Бог Касьяну-то говорит, что ты, Касьян, за то, что не захотел марать райского-то платья, а будешь наказан. Тебе молебен буду служить только раз через 3 года. Это когда же? Да, високосный год. А тебе, Никола, за помощь-то мужику, так 2 раза в году служить будут. Mm-hmm. Вот. А с той поры так и ведется. Касьяну только раз в високосном году-то служба идет, 29 февраля. Mm-hmm. А Николаю так 2 раза в год. Вот 19 декабря будет. Да еще и 22 мая молебен служат. А, вот как вот надо запомнить. Да. Да, да, да. Всем богам по сапогам. А Николе более, что ходит доле. Да уж, так. Святой Никола-то ведь у нас угодник первый. После бога у мужиков по тёсе всегда был. Ага, так вот. А всем ведь помогал. И крестьянину, и тот, кто путешествует, и мореходу прежде всего. Ценилось у них. Песни Николы, давайте споем. Ой, да мне казался, о, Миколы, долог день, да моя милка молотила целый день, да молотила поздно веяла, да рожь носила дружка пожалела я плакать. подшивают на меня девушку, подразнивают, да не люба, так не люби, милуй меня, да далеко, так не ходи, милуй сюда, да подокошись ко мне, стой так и не стой, да про меня песен не складывай, не пой, да я тебе еще не подданная, да за тебя замуж не отданная. Конечно, у нас ведь на Поморье-то Николин ей очень важной датой-то считался. А осенна путина заканчивалась, а зимна зачиналась. К Миколу уж заканчивали ловсёмги да, камбалы, трески. А уж зимнего-то Миколы начинался уж зверобойный промысел. Да-да-да. Да. Или подлёдный лов на ваги да сельги. Да-да. Конечно. Да. Работа-то ведь на море какая тяжелая. Да, ты что? Так и опасно. Шторм ведь может и смыть. Запросто. Или уж зажмет карбосок. Да. Промеж льдиночек-то. Да, да. Краздавит. Да. Угу. Так и в зверобойном промысле тоже. А особо-то страшно было, когда льдину-то отнесет в океан. Да. Ой, не приведи Господь. Тут-то уж верно гибель ждала. Да. Голод да холод. Не каждый помор, а ты доживал до старости? Да, много помирало. Да, в морских пучинах-то гибло. Море брало. Так ведь и простудной хворобы сколько было? Ой, не говорили. А море съело? Тяжело ли тоже? Так говорили-то, море съело. Да. У нас ведь так сказывают, что души-то смелых мореходов, поморов-то, уходя покоиться в небо по сполохам. Господи, красиво-то, красиво. Да, а далее-то по Млечному пути, да на гусину землю, царство мертвых, где вечный холод да мерзлота. Да. А уж если которая душа-то не попадет туда, да кто она переселяется в розовую чайку. И уж если розовая-то чайка, да к дому-то прилетит, да будет кричать, да досадно, скорбно. Ох уж тут-то, говоря, жди плохой вести. Чё-то с артелью-то неладно. Белогруденькая чаечка, летели мне сестра, горя не было, печалюшки не ты не принесла. Ты не дуйко, ветер север синего морюшка. У меня дроля в той сторонке прибавляешь горюшка. О, не зря у нас есть говорят-то, кто на море не бывал, тот и страха не видал, а счастлив человек, коли жив на берег пришел. Ах да, Мария, правду, правду. Кто ведь в море-то не бывал, да тот Богу-то досыта не молился. Да, главный покровитель у моряков, так это святой Николай. Ему и молятся по морю-то, почитают его. Вот как мужик с моря приходит, ак и не разболокается во всем фрунте, сырой, в кровище, грязной. Станем перед образами-то Николая угодника, да благодарит, что живым-то вернулся. Да. А потом уж идет все свои дела править. Вот так почти круглый год мужик от помор в море и пропада. Ну, где-то бывает месяца два, да, дома-то да, да. Бывает весной. Хоть на посевной там, да как. Да, с маленько. А вот так и возник морской промысел на Руси. А у женщин-то поморок ведь особо доля. Да, да, да. Да и судьба своя. Они ведь вначале привыкают, так и умеют ведь и ждать. Да. Ну и, конечно же, умеют и терять любимых-то достойно. Скучно, маменька, порой, ой, жить одно. Слушнее того, и он идет ко мне, да милость. Слушнее того, и он идет ко мне, а ведь знаете, как вся-то работушка тяжело на женские плечи и ложилась. Мужиков-то нет. Да. А все умела она. Все могла поморка-то. И на то ни. Все можно и заправляла. Да. И за навагой сходит. Угу. И на зверобой. И дров заготовит. И поле спашет. А кушка. Муж. Тут эти все женские-то обязанности по дому-то уж всегда справит. Да. Вот у нас поэтому женщина-то и мужчина всегда на равных правах. Ну, одинаковых, да. Да. Да. Всегда была она наравне с мужчиной-то. И все умела, все могла, все заправляла сама поморка, да. Когда да. Море-то было. А к старосты ведь в некоторых приморских деревнях избирали даже. Да-да. А в России-то такого ведь еще и не бывало. Где-то, да? Где, конечно. Только у нас. А еще вот чего да. Отличало-то, когда муж-то если погибал в море-то. Съедало море-то, да. Да. То семьи-то пай выплачивали. Да. Потрахели-то ведь, так да? Так положено да, было. Да. Уж брошенных-то детей не было. Да-да, не было. И уж ребенок-то, если оказывался сиротой, то его ведь сразу в другую семью забирали. Угу. И воспитывали одинаково со своим, а? Да. Да. Угу. Ну уж в семье-то воспитанию, образованию много внимания-то уделялось детям-то. Михайло-то Васильевич Ломоносов тоже из Помора, из наших, да, ведь он да, вышел. Да. Большими семьями-то жили. У нас ведь на севере в одиночку-то без поддержки трудно выживать-то. Конечно, да. Тяжело. Да, ой, женки-то у нас ведь брата большого тяжесть на себе несли. Я вот такую историю слухивала про поморку Татьяну Сотову. А к ней в одной стороне ведь не было судна, которым бы командовала жонка. А Татьяна-то была лучшим шкипером на Мурманском побережье. Так вот, Татьяну Тату пригласил послужить норвежец на одном из его судов. Трудно, конечно, было женщине иностранными моряками руководить, но сумела ведь. Да. Долго ходила с ними по морю. Вот однажды их шхуну-то и подстерегла беда. Притиснула их едиными к скалистому берегу. А толчок-то такой был силен, что Татьяну-то выбросила на громоздящие киторосы. Да. Так что, давай. Льдины-то на эти. Обе ноги переломаны, ребра все сломаны, грудь-то вся сдавлена. О, сколько перенесли. А ведь 130 верст несли на руках норвежские моряки. Эту жонку по берегу. Своего шкипера любили очень. Вот тащили, чтобы спасти. Последнее? Так, не знаю. Говоря, ведь, наверное, не. А где теперь-то покоится прах Татьяны? Нет, никто и не знает наших. Первого-то шкипера жонку-то. В норвежской земле где-то там. Так много поклонных крестов стоит по побережью. Это ведь память погибшим мореходам. Да. А сколько построено Никольских храмов по Поморью. Так и не счесть. А вот у нас все еще такая поговорка живет. С холма гор до Колы 33 Николы. Есть. Да. Это там у нас. Так у нас еще и песня такая есть, где за все женка-то отвечает. Берется и про мужиков-то да. Ведь и не слова. Давай, Катерина, начинай. Куди-куди, пан, поїжджаю, куди, молодой, поїжджаю, поїду я в новую землю, да вивезу красну девицю, да девица в отереме платью, да красная высоком рыдаю, да тюрьма в городе вера, да куры поют пионами, да жены большие над мужьями, да старостой варивара, да выборной Татьяна, причастью даю Курина, в Москву посыла Катерина, да пироги скала Ириня, да петь садила Офросинья, да из пенсии вымала Алена, на стол подносила Обруфена, да кланялась и душа Марья, да ешко съест душа Анна, да низко с поклонцей Оксинья, да чисто с подмостью Федосья, да кислой квас Василиса, да длинной клина Нефиса, да жито не жарко Матрёна, да бела рубашка Наташка, да красна рубашка Удашка, да бура убора Федора, да светла и долго Фековыка, да всем мирового Малания. Всем управляла. Да. Да. А у поморов-то, конечно, свои традиции и приметы были, которые ведь строго-строго соблюдались. А чтоб возвращение-то с промысла было скорым да удачным, женщины вели в ожиданнице. Пойдемте, женоцкий, на берег синего моря поглядим. Наши милые, далеко и о том поговорим. Да, вот и выходили к вечеру поморки-то на берег. Молить ветер. Стануте вот к востоку лицом-то. Да напевно к восточному-то ветру-то обращаются, молятся. Слова такие говорили. Ход ваш морской, на страду долгой. Благословение, Спаситель наш, просим, на Тебя бы уповам. Помоги им сейчас, не оставь в бедствиях на волнах морских, и пошли им ветра попутных, и возврати их благополучие, с удачей, покрову родному. Вот и ждут жонки-то, день ждут, другой, бат неделю, месяцы, а которые и всю жизнь ждут. Никто никогда и не загадывал долететь, это и не обсуждалось. Да. Да, на сколько время-то на промысел пойдут? Опасались. Запретно было загадывать-то. Слушайте, у нас бабка-то Матрёна с колышком до сих пор все на берегу, что-то стоит, все ждет. Да. Детка своего, а детка-то уже давно нет. Да. Так и детей нету, наверное. Нет, никого не осталось. Не успели. Вот, жонки-то все стоят. Жонки, дети. И никто ведь не ропщет на море, никто не ропщет на погоду. Все стоят и пристально осматриваются. Не появится ли черная точка? Да. Не забелели парус? Все глаза оставят. На горизонте-то? На море-то. Да ведь куда-то про море, девки, нельзя было сказать-то. Ведь им живем. Море-то наше рыбачье поле, им кормится. Да. И погоды-то не бронить, и тихо не хвалить. Так ведь я еще просили море-то, чтоб отворил он дорогу-то и мужикам, да и сынам-то нашим. Утешение дай нам, ожидающим-то. Да. Море-то просили. Да. На море, да на синем на море, да на синем на море, да на тихой заводе. Те годы уж соблюдалось, да, в обязательном порядке. Да, да, да, Галя. Да, да, да. А карбаса обкуривали можжевельником. И вереском. Да, и вереском тоже. И снасти обкуривали, и самих промысловиков тоже обкуривали. Да. А еще выбор дня был обязателен. В первую очередь, вот в первую очередь, никогда нельзя было выходить на Николу. Да. Да. А во вторую на Феодосию и Скунью. Она летом была в июне. Запреты на эти дни были строжайшие. Так и в понедельник ведь корабли в море не выходят. Да, и в понедельник, и если сон кому-то из артели дурной приснится. Тоже не по все приметы верили. Да. Ведь опасно дело-то. Да. Как говорится, по лезвию ходили между жизнью и смертью. Да уж. Да уж порядок-то от трех-то до семи-то человек на карбосенке-то плывет, да, воевать-то. Ну, надеваться. Смотрим-то со стихией-то. Какого? Вот как уж и делали, так баня вначале была, да? Да. Потом ведь молебен Николы Угоднику. Да, обязательно. А потом уж общий стол праздничный. Да. А потом уж сема провожали. Для карбасов-то. Да. Но беременных-то на берег не пускали. Да, не ходили же. Они. Как везде, и на попаданных беременных тоже. Так давали ведь еще масло в путь, то, чтоб капнуть на волну, то когда нас рассвирепето умасливали морюшко-то. Да. А еще женки-то морского песку зашивали, кисет-то мужикам-то с собой, чтоб царь-то морской не утянул их на свое морское дно. А малолетних-то парничков лет эдак 10-то, которые впервые-то идут в плаванье, а по особым правилам спровожали. Они зуйками начинали служить, обучаться морскому делу. Вот как. Еще на удачную дорогу жонки мужикам ребят упекли. Да и конкурс с образом Николы, помощника морского, обязательно каждому мореходу давали с собой. Уж говорить-то даже страшно. Уж сам он-то всегда был у них на готове. Да. На работу идут и сам он с собой берут. Да. По всему надо быть готовым. От не зря ведь упрашивали царя-то морского да царя речного, чтоб открыл дорогу в море-то, на пути ему-то. Да, да. И монетку в воду бросали, откупали. Да. У природы-то. А уж как мужики-то ведь отойдут от берега-то. Да. Жонки-то скорее на камушек-то присядут. Да, телом да, да. своим ведь грели валун от. Да, песни. Это на быстрое возвращение артели. Да. И песни тут хорошие, надо было петь веселые. Да. А когда жонки-то все домой обратно пойдут, а сосновые ветки ломали. Да в стены своего дома-то втыкали. Да. На долгую жизнь. На удачную путину. Вот так и жили по морю-то. С костромы, с костромы, и с городой, и с городой, да и с Архангельского. Ой, плавали бояры по морю, по морю, морю по синему. мне бабушка так говорила, что ранее то в темный, то холодный, да декабрьский, то вечера, да. В суре то там. А на посиделках начинали подготовку к святочным гуляниям. А избу выбирали, да об выкупе сговаривались, ведь за избу-то надо было оплатить. Конечно, то пусть так-то. Да. А к дрова заготовляли, да свечи, да лучину. Да. А готовили наряды, да маски. А это еще... для чего? А чтобы покудесить. А, да, да. Ряжеными ходили. Ряжеными-то походили. Как раз ведь в сторону наступили. Да. А ведь еще тут же и решали, а у кого можно покудесить-то? Не каждому ведь... Еще можно, ходили, да, подшутить-то ведь. Над старым это ведь не ладно это было. Грех. Да. А вот договаривались, кому кудесить-то пойдут. Да, в какую семью можно зайти со звездой-то славить. А на Никольских-то посиделках особо работы и не брали. Да-да-да. Да, так, для отвода глаз сколько. Там больше-то все целовальные пришла. Песни пели. Заводили припевки всякие. Припевали девок-то к парням. Да-да. Да, у нас эти тоже есть припевки-то. Да, давай споем по несколько. Да. Сядем мы по лавкам, глянем мы по девкам, все девки баскеньки, да все хорошеньки, да одной не дошли, да до Аннушки. У нас Аннушка хороша, у нас Ивановна пригожа, не по сенечкам ходила, не по новеньким гуляла, не четы-четы считала, да не месяц примечала, примечала она, да себе, дружка, да Иванушка. Как любой, так поклонись, не любой отворотись. Да кулёна любой ле? Да, конечно. Как созналась-то? Гуси вы, гуси, где вы, гуси, были? У Егора Васильевича тюли, вы тюли. Как Людмила плачу, в сундук припадаю, дары вспоминаю, дары вы, дары. Три зимы я пряла, три весны я ткала, три лета мелила, тесом раздавила. Свекрой на шанёшке, свекрови на станишку, князю Егору сыпотирай. Как любой, так поклонись, не любой отворотись. Ой, Людмилка, любой ли? Любой? Ой, замялась. Чем старше, да, то все да. Александровна тонюхонько придет, на ниточку за ниточкой ведет, у Залоцки накосывает, да в окошечко все погасывает, а Иван вот подбегал, да подбегал, у Залоцки собирал, да собирал, он же думал сахарок, да сахарок, а то машину золок, да у золок. Как любой, так поклонись, не любой отворотись. Мария, держи ответ. О, пора-то любой. Да. Согласен, живи. Бежит зайко горностайко, несё Витю зеленицу, про то, шо тако делицу, да про Анну мастерицу. Наша Анна мастерица, он на поводу ходила, да Ивана приманила, а Иван от господин. По горы едет один, садись, Анна, в сани, поедем с нами, с нами. Молодцами да соленами. Как любой, так поклонись, не любой отворотись. Любой Анна. Не габитной. Ну вот, что дело? Тина, Тина, Тинуша, да Егорке Тинуша, завалил женишок, завалился за мешок, за гороховую муку, да как Людмилы на руку, как пришел такой указ, целоваться 40 раз, да тепереча при нас. Как любой, так поклонись, не любой отворотись. Любой ли? Брата любой. Брата. И 40 раз. Целоваться ты будешь? Да, согласна. И при нас? Да. А губа-то оттупырится, говорят, до немногих. Да ладно. Черная ягодка смородины, когда по тарелочке катается, да словно сахар усыпается, да на кого же ты, Нина, надеешься, да на кого же, Александровна, надеешься. Да я надеюсь, надеюсь, да на Ивана Добромолодца, да на Ивана Васильевича. Как любой, так поклонись, не любой отворотись. Ну, Галинка, с тебя и спрос. А не скажу. Ой, какая. Таится. Затаилась, да. Но не. Что-то задумала. Девки, а кроме припевок-то в темные вечера на посиделках-то всякие страшные шесты рассказывали. Да. После них поневоле девки-то одной, одни-то боялись идти домой. Да, запугают девок-то всякими там чуликинами, да амбарниками, да винниками, да покойниками, да слешиками, с лоханками. А парням-то ведь только это и надо. Ой. Чтоб с барышней-то один на один остаться, пока до дому-то доведет, так пожалеет там хоть ее. Шипанет. Да. Ой, вот, Люсенька, ты сейчас рассказала, так я так и вспомнила про покойника-то. В Красном. Господи. Старушка одна жила, Александра Григорьевна Беляева. Да. Так она много всяких-то историй-то знала. Гостика-то книга. Ага, вот одна-то из них, так вот. Скажу сейчас. Ну, давай. Покойник только в доме, а делать-то уж ничего нельзя. Да. А один мужик вот помер. Ну, его, как положено, обрядили, на лавку положили. А у ей-то ребенок был. Лет, ну, 3-4. Такой. Стала эта жонка-то муку молоть в заулке, за печью. А надо было около покойника сидеть. А ребенок-то на печи сидит. И вдруг он к матери-то кидается. Ой, мамо, татка-то разукутался. Да Господи ты. А не прикидывай ничего. Я стара, да не побоюсь. А парничок от пуша? Только, мама, а тата-то встал ведь уже. Ох. А ну тебя. Не ковды едем. Да уж. Мама, папа-то к пяти идет. Ох. Тут она-то и вскочила. Так и видит, и правда ведь. Господи, беда-то какая пришла. Схватила ребеночка тогда на печку, полезла. А он подошел к покойнику, брусы-то, да и грызет его. Вот беда. Да. Не может забраться на печку-то. Никогда. Жонка-то плачет. Ребенка-то жмет к себе. Ой, что делать-то, что делать-то? А он все грызет. Вот беда. Грызет. Она опять, Господи, святые угодники, помогите мне. Тут в избу-то и старичок заходит. Старый такой, седатый, ремховатый. Дедушка, помоги, о Христа ради. Ой, плачет и ему жалится. А этот старичок-то так строго. Покойника-то рукой как жаркня. Иди на свое место. Ну, покойник-то и пошел на свое место. Вот как. Портном-то закрылся. Жонка-то и говорит. Ой, дедушка, страшно-ка-то нам, страшно-то. Сиди-ка с нами. Нет, говорит, не могу. На море-то корабль тонет. Мне надо идти туда. Спасать надо. А кто, думаете, был-то это... Николай, да, чудотворец. Это вот и был Николай, там чудотворец. Да, много их страшилок нам в детстве говорила. Всех выручал. Да. Вот так покойники-то. Да, Александра-то Григорьевна недалеко от бабушки тоже жила. Помнишь, Катерина? Да, да, да. Летали, все, бабушка ругалась, что напугает, так домой боимся идти. А я, да, девки, слышала такой рассказ, он и страшной, и срамной. Вот это беда какая. Бывает, такого-то и нельзя рассказывать, но я так... Да, расскажи. Игра, ведь? Игра, да. Была кто где играть из взрослых. Ну, это так-то в нее не колы, а это было на святке тоже, что готовились, так уж это тоже все разговаривало. На святке играли, да? Вот, это шалили мужики, которым годов-то по 40. Брали с саней настил-то вот этот деревянный. Да мужика на этот настил положа. Во все белое одето. Лицо все мукой выбелено. На голову платок. И еще простыней закрыт. А между ног ты еще денег положить ему. Вот мужики несут его. Целая процессия идет. Плакальщица-то ревет ведь. Голосит на всю улицу, вот, что да. Миколушка ли, кто там, ли Макарушка, кто, Маша, ты не помнишь? А, ну, какой мужик, имя, каждый, да, каждый, кого не судят, того, ну, скажем какое так, имя называют, Макарушка ты, помер, да? Да, да, да. И плакальщица идет, и дьячок идет, наряжен тоже мужик. Да. И вместо кадила-то там лапком трясем Маша, да, у да, там да. лапки тогда все. И смотрят, идут в какой же избе, свету побольше, где гости-то сидят. И заходят. Покойник это нас заносят, рассказывают, что вот этот Макарушка-то помер, прощайтесь все, надо подойти, каждому слова хорошие ему сказать, что какой он был хороший, да и поцеловать. Ой, девки-то все перепугались. А хозяйка-то испугалась за свою эту девку. Ой, девка-то у меня не бывала, в каком-то не слыхала, не видала. Да? Ой, куда-то она чего-то. Ну вот, девки все шарахаются, бежать хотя на улицу к дверям, а мужики стоя не пускают. Не-не. Вот стойте, идите сначала, попрощайтесь, поцелуйте его, а потом уже и выпустим. Плакальщица-то ревет, да на кого ты нас оставил, да дедушек-то малый, да меня-то одну, да кто нас кормить-то будет, а дичок отходит, а ты Маша, Маша и говорит, упокой, Господи, душу, пусть ему будет земля, пухом царство ему небесное, вот ходит тут вокруг Маша. Как положено. А девки-то все боятся, но все равно их тащат к покойнику-то. Все уж попрощаются, все, да. И да, вот очередь-то пришла Катеринке. Она-то первый раз не видала. Посмотрела на этого покойника-то и стала тут целовать его прямо в губы. Задержалась. А грудаста была красива. И грудями-то и задела покойника-то. У покойника-то одну то руку выставил, обнял ее, а и там под простыней-то веник стал поднимать. Всем похоже. Она как заревела, испугалась. А они все кричат, покойник вот встает. Ой, девка-то, Катерина-то упала в обморок. Мать-то ей кричит, так что ты, девка, по что ты боишься-то? Разве ты не узнала, ведь это ряженые ходят. Вот так вот. Ой, все хохотали. А вот видишь, мужики-то потом разделись, показались, что это они шалят так ходят. Так вот, пока хохочут, так смех-то и страх побеждает. Потом и не страшно стало. Ну, похохотали, да мужики опять взяли покойника, да пошли на улицу, пойдем еще в какой-нибудь соседний дом, да может, подадут рюмочку выпить. А жонка-то одна тут сказала, как-то рассказывали такую историю тоже, так одна жонка-то и сказала, а я бы, говорит, такого-то мужика, да с веником, так сразу бы к себе домой поволокла. Вот же такие хулиганки. А так уж это шутили тогда. Ну вот, да. Но таких страхов наслышат, наслушаются, да насмотрятся, да как домой-то идти в темноту. Зимонька, зима, зима была морозная. Меня добра, мой. Светице. Песня-то такая же страшна. Да. Так вот, я еще хочу вам сказать, то вспомнила, как Александра-то Григорьевна рассказывала еще, как гадали-то на святые вечера. Да. А вот одна девка гадала на святые вечера. Пошла она в пустой дом в зеркало смотреться. Пришла, ничего все как Надь сделала. Хлеба, соли положила. Два зеркала, и свечи засветила. Смотрит зеркало туда, приговаривая: где мой осужен живёл? Приезжай хлеб, соль кушать, я посмотрю тебя. Ну, тут на повете-то в пустом-то доме звоны, колоколы, да икони-то топчутся. Ну, гости наехали. А потом глядит, идет солдат с шашкой. Ну, они тут за стол сели, хлеба соли покушали. А девка-то у солдата взяла, да шашку-то утянула под стол. Украла ведь, вот какая. Вот ведь какая узорна, бедова. А те гости-то потом уехали. Девка-то, думаю, пришла с шашкой, воротилась, да и положила подали. В сундук-то с приданым спрятала шашку-то. Ну, через некоторое время к ней и сваты приехали. Сосватали эту девку. А за кого думаете? За кого? А за того самого солдата. Ой, вот это, и вот это. Да. Нагадала. Свадьбу справили. Затянула. Ну, пожили. Ребенок у них народился. А он все ходит да думает: а откуда я тебя мог знать? Где-ка я мог тебя ранее видеть? А потом и спросил у жонки-то: вспомнить никак не могу, где тебя видел? А она потом ему все и рассказала. Про гадание-то? Да. А он велел эту шашку-то принести. Она принесла, отдала ему. Ох уж он ее за эту шашку-то так выстягал. Я, говорит, на посту был. Меня какой-то вихрь поднял, да куда-то носил, не знаю сам, куда носил. А за эту шашку-то... Ах, я тебе должен бы голову срубить за это. Да, ребенка жалко. А вот он не срубил головы-то, жонки-то. А потом мужик аппарата заболел. Да и помер ведь. Ой, беда. Вот какие случаи-то в жизни бывают. Так нельзя человеку-то наперед знать, что с ним суждено случиться-то. Нельзя. Не, ладно это. Нельзя было и брать шашку-то, да ничего. А вот что посиделки-то посиделками, сказы-то сказами, а ведь не только на посиделках-то этим занимались. Дело-то ведь своим чередом шло. Все мыши. Приглядывали парни да девки друг к дружку. А свахи-то? Смотрят, которая выросла. Так. Сватов надо ведь направлять будет, так? Кого выбирать? После крещения-то уж можно было свататься. Да, время-то подошло. Жизнь продолжается. Ты березка, березка, роскудрявая, ой, роскудрявая, только журавая. Ты когда взошла, да когда выросла, ой, я весной-то взошла, да. Летом выросла, зорям-то я цвела, да солнцем вызрела, ой, у меня, у девушки, давно горюшка. Гневом-то сердце, да есть зазнобушка, ой, за сердце, молодой парень, молодой-то парень, да лет 17, ой, лет 17, да, 18, 25 году, да вся нарушилась любовь, ой, вся нарушилась любовь, да, полюбила трех дружков, первого то дружка, сына крестьянского, ой, а второго то дружка, сына купеческого, третьего то дружка, сына поповского, ой, как крестьянскую сына за работою, крестьянскую сын, да за работою, ой, за работою, да, за тяжелую, купеческой сын, да за товарами, ой, за товарами, да, все за разным. Поповскую сын, да за столом сидит, ой, за столом кто сидит, да, все пером тертит. Ну что, девки, не спите еще? Да нет. А, я-то думаю, шхоромчики у вас захлопнулись. Не видя глаза, тем более ничего. Так уж пора домой собираться. Я сидела, вышивала, да частушки распевала. А теперь пойду домой, так не хотите ли со мной? О, чего же не пойти, да мы уж насиделись, друг на друга все, пойди, давно уж нагляделись. Ой, терена на терена, терена, терена, терена на терена, на терена, на терена, на терена, на терена, терена, терена, на терена, на терена, на. О, кабысь, лихо стало. Пойдемте-ка домой. Пойдите, что ли, более. Все? Все были? Кончились посиделки? Так быстро? А мы думали уж, все уснули? Все уж ушли было домой. Всех усыпили. Куда ушли? Кого усыпили? Все тут сидят, слушают. Не договаривайте на радиослушателей, они хорошие. Так знам, что хорошие, так шутим. Понятно, понятно. Шуточки у вас такие, заводные. Как пошутите, вот, потом все смеемся. Все срубили, собрали. Угу. Ну что ж, хорошо попели, хорошо посидели. Вопросики позадаем, которые у нас в эфир поступили. А вдруг вы на них ответите? Угу. Если так. Не сложные. А, если не сложно. Ладно, мы считать заставлять не будут. И корень квадратный из какого-то там большого числа тоже не будут просить. Вопрос от Антона. Вы мне моих тетушек напоминаете. Они беседами сопровождали готовку пирогов. А вы печь любите? Обязательно. Ой, сегодня уже напечено. Всего. Вот теперь буду чаем девок-то маленько отпаивать. А что пекли? Пирог с творогом пекла, да. Да, с брусникой. С плюшкой. Да, а я с брусникой пекла. Катерина вон с брусникой притащила. Да, да, с грибами пирожки пекла, да. А у Катерины, так есть еще свой рецепт. Она может рассказать. Она пока гости разуваются, да раздеваются, так она живо напекет. Расскажи, что? Ну-ка, ну-ка, давай поделись, поделись. Как называется-то? Деженики. Деженики. Вот как же. Так че, господи, никакого секрета нет. Простокваша развела муки, да соли, содой чуть-чуть, да на сковороднике, да чуть сметанкой полила, да и в печку. Вкусно. Да, все любят. Нам глянется чаша. Да. Зуби. Марья, да та у нас еще умеет печь калитки на сночнях. Да, да, да. Мастер-класс еще дает, да. Я калитки-то всякие пеку, да. И картофельные, и с творогом делаю, и с ячменкой делаю. Крупины. Это меня, да, крупинники еще называли. Это меня все мама научила этому. Так, у меня и дома любят это все. Я часто пеку, да и девок-то угощаю. А ездили еще в Норвегию, как еще и там всех угощали. Все пекли, катали все. Учились. Ой, Сочи таскать, так ведь надо. Пора-то долго, как на большую компанию. Так. С вечера, с вечера. Да. Готовили. Так, Сочи, только у Марии получается, у нас-то нет. Да, ничего, у нас не такие ловкие руки-то. Научитесь. Не набита. А я что-то в последнее время так на колоба сбросила меня. Да. Какого ну, там? Колобата у нас фирменно на пенеге там. Какой жир там есть, да? Сметана. Ну, у меня сливки теперь в деревне, да, все есть, да. Брошу, да, сальца немножко, да, они такие хорошие получаются. Рассыпчатые. Да. Да. А раньше еще у нас бабушка-то пекла, да, на ржаной муки, да. Из ржаной-то муки колобки. О, какие рассыпчатые, да, но у меня такие-то не получается, какие ранее у мамы были. Конечно, у тебя ведь и коровы нету. Ранее-то лишь не узко. Да, такие жирные. А как колобки-то ржаной муки печь? Все любим печь-то. Как колобки-то ржаной муки печь? Расскажите. Слышно меня? Нет? Нет. Нет, говорю, слышно? Нет. Я говорю, как колобки? Как колобки из ржаной муки печь? Расскажи. Не поняла? Из ржаной муки как колобки печь? Расскажите. Что тут добавлять надо, чтобы они мягкие, рассыпчатые были? Ржаной-то муки ранее у нас бабушка пекла. У ней своя корова была. А почему получались из ржаной-то муки? Вот я нынче брала ржаную муку, и тоже маслица туда подолью, и сметанки положу, а уж все не то. Надо бы вот муку-то замесить сметаной, да маслом. А где масло-то нынче какое? Хорошо, да еще все мясо. Из-под коровы ведь. Да, а ранее-то ведь все было свое, из-под коровы. Все жирно, свежо. А ведь беда хорошей колобыти. Так и печь была русская. А да, сейчас духовка да, печь. Да, не да, русская да. Печь. Я вот летом-то живу в деревне, так у меня там русская печь. Так я там уж все пеку в русской печи. Ну, не такие все равно получаются, потому что сметана не та, Мука не та. Да и маслицу не то. Да, в общем, не та мучка и не те ручки. Да-да-да, конечно. Вы к норвегам ездили? Бывали. Не раз. Не раз. Ну вот, как там у норвегов? Что-то есть общее с поморами нашими? Есть. Ну и что там общее, расскажите. А вот, не знаю, вот так вот одним словом не скажешь, в характере что-то есть общее. Ведь у нас одно поле-то, это море, да. И оно объединяет. Рыбу также ловят? Да, так же едят, как мы. Да, треску также едят, тоже вялят, да. А песни, море, обычаи? Вялят, да, запекают, да. Отваривают, да. Море кормит. Да, да. Нас тоже кормило. Мы с Людмилой ходили на причал, ловили. Да. Первый раз ловили такие, как-то треска-то называется, детеныши это маленькие. Нам показали, на причале мы с ней встали, леску, крючок, надо было, это веревка, да, была не леска, подвести этот крючок-то прямо к рыбе и подсечь. Вот так мы и наловили уху, сварили. Да. На полиэтиленовые мешки. Ага. Мы первый раз золотую рыбку увидели там в Норвегии. Да. Вот эта маленькая эта трещочка, такая она, наверное, сантиметров 15-20, ага. Да? Ага. Она золота. Вот детка-то, наверное, старик-то такую рыбу-то и поймал. Может, золотую рыбку. Да. Да. А когда только в воде она такая видится? Нет, она на тарелке лежала, да. Галя, мы фотографировали. Да, золотая есть, да. Такая. А характер такой же. Да. Дружелюбные они такие. Да. Гостеприимные. Да. Тоже нас тут везде приглашают. Сдержанные в эмоциях, да. Тоже. Как наши северяне, по-моему. Первый-то раз на Поморский фестиваль приезжали мы туда. Ну так, немножечко они сторонились. Но мы сразу с мэром города Вардё задружились. Так потом с нами все дружили. Как приедем, так праздник в Вардё. Да, делали. Все в гости ходили. Да. Ну, а традиции похожие есть у вас с ними? Или у них с вами? Ну, они же сейчас живут в городе. Так, что, так, прям все живут в городе, так, что ли? Мир у нас в деревнях-то, у них, конечно, мы не видели. Да и что мы там приедем на праздник на 2-то да дня? Да еще ведь язык. Да еще барьер-то, да, вот еще язык переводчики. Но ведь и Анна-Лиса-то пела. Ну, такой же, да. У них такой же музей поморский. Да. От нашего не отличить. Все то же все самое. То же самое. Победнее, да. Немножко наших-то. Да, но все равно все, говорим, как у себя. Да. И в старину тоже так же рыбаки бедствовали, как наши поморы. Сухари. И хлеба было мало. Сухаря даже были рады какому, когда. И детей не бросали. Похоже, только что языки разные. А так поморы... Это и есть Помор. Они когда в Карпогоры-то к нам приехали, помните, мы совместный концерт давали на Петров день? Угу. И они зашли к моей маме. Мама была еще жива, мама фотография была. Мама-то, наверное, уже не было. Фотография стояла, как раз в том году она умерла. А к они подошли и говорят, мать-то у тебя истопоморка по внешним-то. Да, угу. Да. Такая поджара, сухолица. Угу. Ну, вот так вот. Хорошо. Так, нормально? Приезжали, такие же, как и мы? Да, приезжали к нам с визитом. Мы тоже их тут возили в наш район, в Пинежский. Показывали, да. Как люди живут сейчас. Совместные программы совместные делали. Программы. Хлеб наш насущный. Да. Так они плакали, норвежцы, когда вместо, вот как мы пироги подаем, да, угощенницы, или там калитки, вот, колоба, они подавали... Сухарики, на подносе сухарики. Говорили, черные сухарики сушеные. Да. И они плакали, видимо, вспоминание какое-то у них такое было. О голодной жизни, тяжелой, трудной. Ну, да. Они ведь раньше так тяжело, худо жили. Да. Ну, хорошо, следующий вопрос. Наталья задает вопрос. Перво-наперво низкий поклон вам, милые, за то, что украшаете наш мир своим ремеслом. Многие наверняка помнят советский рисованный мультфильм «Архангельские новеллы» со своим особым глубоким смыслом. Слушая вас в эфире, возникло желание вновь окунуться в многогранный, загадочный и самобытный мир фольклорного искусства Поморья. Что порекомендуете, милые, почитать, посмотреть, послушать? Благодарю за ответ. Ну, я не знаю, послушать. Шергин очень нам нравится, Борис. Да. Читаем мы его, иногда делаем. Какие-то представления, постановки с ним. Писахов, Степан Писахов. Почитайте. Там много сказано. Там много все сказано. Про жизнь. Можно каждый день читать и все что-то, даже ту же самую сказку по-новому открывать. Понимаете, смотря вот как-то, ну вот так вот, нам они нравятся. В этих сказках жизнь показана. Да. Так. Вот Людмила рассказывала сказку тут на дефиле-то. Скажи-ка немножко «Небесный хоровод». Да, да, да. А, ну вот «Царско-сельской вечере» говорили. Да. Если время есть, так могу рассказать, она не длинная. Да. Ну так расскажи. Недолго. Недолго. Однажды наши жёнки, северянки-то, задумали небесное гуляние устроить. Девки-то нарядились все, в небо вызнились, одна другой краше, разнаряжены, наголо одеты штофники, сарафаны разноцветные, коротенькие, парчевые, а на головах-то повязки золотые, да жемчужные, ленты шелковые, да шали так и развиваются по ветру. Девки это все расширились в хороводе, и как цветы в небе-то засияли. А ребята-то не отстают, ногами-то топают, каблуками-то прихлопывают, и тоже вызнились в поднебесье. Пляшут, поют, а гармонисты-то на земле гармошки растягивают, трехрядки с колокольчиками. Я тогда молода была, плясать мастерица. В красном сарафане с золотыми позументами выше всех выскочила, да в хоровод-то в небесный. Да как пошла в присядку. А внизу-то люди-то тоже стоят, не просто так. Тоже пляшут да поют, а ногами-то разные коленцы выкидывают. Весело, шумно. И тут вдруг веселью конец пришел. Урядник пришел. Зычным голосом кричит: по какому такому праву вы тут гуляние устроили? И кто это вам тут разрешил? И есть ли у вас такой какой начальственный указ, чтобы сверху там гулять вверху да разглядывать? Может, вы какую военную тайну там хотите узнать? Было то дело накануне японской войны. Усы распушил, спуфырился, еще громче кричит: кончайте все гулянье. А мы-то знаем, что ему надо, уряднику-то. Вылили в его белую трубу целое ведро сеголетнего пива. Ой, Надь. Он от угощения-то никогда не отказывался. Да, жаден был до угощения-то. Да, да, от да. Пива-то его разнесло, разбух весь, и вызнело его вверх. Унесло, куда мы не знаем, да нам и к чему. Ну и дальше свое гуляние продолжили. Вот такая сказка у нас есть. До сих пор, наверное, там где-то. Где-то. Мы еще одну вспомнили, вон в Галисии есть сказка. Давно уж не рассказывала это. Зеркальце. Зеркальце. Шергина. Да. Уж, коль забуду, немножко так принапомните. Ну, давай. Так, давно это было. От упору о зеркальце-то и слыхом не слыхивали. Да и видом не видывали. А мужик с женкой одни жили. Мужик от раз в город и поехал. Да там себе зеркальце-то и прикупил. Вот. Женке-то про это не сказывает. А к никому и не показывает. Сам поглядит. Да и в карман-то упрячу. Как? А женка-то у него баба-то какая была. Сами знаете, скрыть, если что, так. Ну, сами такие. Ага. И дивно ей все это. Да что такое? Мужик что-то из кармана-то вынял, поглядит, да обратно и положит. Прямо к сердцу. Вот. Вот мужик от раз со двора-то пошел, а зеркальце-то в сундук положил. Жонка-то, конечно, тут смекнула все дело. И только мужик от запорог, да кана в сундук, а ты раз. И сплавала. Вот. Глядит, ба, что такое? Жонка в зеркальце. И заголосила она тут на всю-то деревню. Мой от мужик вот в город съездил, полюбовницу там себе завел. У сердца носит. На экой крик-то все соседи с деревни сбежались. Спрашивают, что такое случилось? Сказывай давай. А она ничего еще пуша только кричит. Моет, полюбовницу в городе завел, на потрец писал, у сердца носит. Дивно, конечно, стала соседка, какая-то как полюбовница завелась в мужиках. Ну, взяла тут одна девка зеркальце-то. Глядит в него, да и говорит, ну и рожа, ну и рожа. За день не объедешь. А губы-то, говорит, хоть студень вари. Другая девка взяла зеркальце. Глядит, да нет, говорит, она как будто ничего обличьем-то. Глаза-то вон какие, блестят. Носит пуговкой, зубки ровненькие. Нет, ничего, ничего, она у него. На ту пору-то средь баб-то, нет, и что старуха взяла ведь зеркальце-то? Старуха-то взяла и говорит, ба, у нее и зубов-то совсем ведь нет. А на ту пору-то среди баб-то мужик приключился. Вот дивно ему стало, ну-ка, сосед, да еще и полюбовница у него. Дайте-ка мне, дайте посмотреть. Взял старик зеркальце-то и говорит, о, ба, да у нее еще и борода-то рыжа. Вот такие сказки, да, у нас. Какие занятные сказки. Познакомиться немножко? Так, ну давайте посмотрим, еще какие вопросы поступали. Вопрос в эфир от Антона. Несколько вопросов по очереди буду зачитывать. Как вы к нехристианским славянским общинам относитесь? Каким? Нехристианским. Нехристианским славянским общинам. А мы ко всем ровно относимся. Мы ведь люди-то нейтральные, возрастны. Мы родились-то давно, когда, как говорили, в прошлом веке, ни в Бога не втерто. А так, сами по себе, не знаю, вот так вот и живем. Мужики, все мужики, пусть они живут. С мужиков-то как, хобби ведь? Да. Нам-то так. Не пошел, у нас свои есть. Да. Понятно, хорошо. Следующий вопрос от Антона. У вас в семьях пекут хлеб на какой закваске? Давно уж, как будто никто не печет. На закваске-то, которые ржаные лепешки делали, колобак. Житники-то. Да. Нет, теперь не пекут уже. Это надо тут, знаете. Это 50 лет назад было. Да нет, и в деревнях-то и сейчас на заквасы делают. Да. То есть от старой квашни оставляют маленько заквасы. Да вот. Да. И новую мешают на той заквасе. Да. А мы ведь в городе живем, так у нас такой-то нет. Хлеба не печем. Мы современные дрожжи ложим. Угу. Следующий вопрос от Антона. Что можете сказать о сыроедении, вегетарианстве, о трезвом образе жизни? Мы за. За трезвость, да. А о сыроедении, уж у кого какой желудок. Да. Галя, что ты скажешь с точки зрения медицинского работника бывшего? Каждый человек сам себе выбирает и питание, и образ жизни. Я так думаю. Да. Ну вот, я не сторонница сыроедения, я мяско люблю. Почему-то с детства любила мяско. Вот рыбу не очень, видно, ее много было. И дичь не очень. Папа у меня охотник и рыболов был. А вот не было у нас коровы и телятины, но я ее до сих пор люблю. А сыроедение-то немцы-то... Да, немцы едят, они же конечно. Сыру рыбу да. едят, сыру мясо едят. А, я немножко не поняла кровь, вопрос. Да. Кровь, а Паня-то у нас знакомая да? девушка да. была. Это когда Стругонину-то, да? Да. А Паня-то у нас знакомая. Да. Ну, так она да. же из Наринмара. Мы да. пели вместе с ней. Да. Они там едят. Она говорит, мы пьем кровь. А, да. Нам да. это, например, не по душе. Мне она в чуме и выросла. Да, она в чуме выросла. А мы-то ведь этого у нас не было. Так ведь если только семга сырота. Да, с чем готовить? Ну, просоленная, она просоленная. А я вот эту строганину-то ела у одной Ниночки. Она пригласила как-то меня в гости. У нее это день рождения. Она говорит, давай-ка я тебе рыбки дам. И из морозилки достала. И стругать такую рыбку-то. Но я не стала есть. Зря она вкусна. Знаешь, так может там? Быть, но я как вот медик, так немножко этого побаиваюсь. Да? Да. Понятно. Ответ получен. И давайте в заключение еще вопрос от Виталия прочитаю. Про простоквашу с мукой, содой, солью. И это интересно. А какие пропорции? На все на глаз. Катя отвечает. Заинтересовал. Хорошо, но скоро труба. На пол-литра кефира, да, магазинского. Ложек 9 слов. Для густой сметаны сделать, вот и все. Чтобы она потом в сковороднике чуть-чуть расплылась, но не совсем жидкой. На сковородке. На сковороднике, да. Да? Угу. Да? На сковородочках, на маленьких. И в разогретую духовку 180 градусов, 15-20 минут. И готово. Маслицем помазать и трескайте. До густоты, да. Хорошо. Вот Антон уточняет, что я про сырую растительную пищу писала, не про, да, да, не да. про то, что я рассказывала. Поняла, поняла. Немножко не... Помидоры едим, лук едим, всю зелень тоже едим. Морковку сырую. Картошку сырую не едим, варим да жарим. Понятно. Так, дальше. И вот Лютобор свежий вопрос прислал. Здравия вам, милые северянки. Любо дорого слушать вас. Вопрос вам современный. Как вы относитесь к творчеству таких групп, как Иван Купала и Мун Фам Вэй, Мун Фай Вэй, из Архангельска? И приходилось ли вам сотрудничать или выступать с ними? Расскажите, пожалуйста. Благодарю. Так, вот последняя группа Алёши Шептунова. Он у нас иногда тут репертуар, ну так, слушает. А вообще к нам ребята молодые приезжают, даже с Москвы какие-то были, аббревиатура. Они много песен записывали у нас, потом на свой лад переделывали. Не знаем, как уж получилось. Они нам не докладывают обратно-то. Как говорится, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Конечно, мы в проектах принимаем участие. Выступаем. И с группами с этими тоже. И с группами тоже, тоже да. С молодыми выступаем иногда. Приглашают. А что не идти-то? Хоть так пусть доходит. А потом многие приходят, что им очень нравится в натуральном виде послушать. Понятно. Понятно. Давайте, наверное, уже будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. И в заключении, как всегда, от вас нужно какое-то пожелание нашим радиослушателям сказать. Вот давайте, как сидите по порядку, так и говорите. Поперек солнца-то или по солнцу? Ну, давайте с меня. На посолу не получается. Да, ладно, подумаешь, Алексей, чего скажет. Хочется пожелать? Чтоб люди любили свою землю, свою воду, лес, поля, не разрушали их, спрашивали разрешения, чтобы чего-то сотворить на них, чтобы люди любили своих детей, желали этих детей, чтобы люди уважали пожилых людей, не бросали их. Пусть они тоже немножечко бывают, как малые дети, особо внимания. Но будьте, пожалуйста, терпеливы. Друг к дружке, к старым, к малым. Ну, бросить все раздражение, да, в сторону. И жить хорошей жизнью. Уважать друг друга. Галя, ты? Благодарю. Следующее. Ага, я скажу. Просто я, как всегда, говорю, что любовь правит миром. Это хорошие слова. Потому что любящий человек, он не обидит. Любящий человек, он как бы не предаст, он не сделает другому человеку плохо. Ну, Лена тут уже как бы сказала все это. Вот желаю, чтобы каждый человек не требовал от кого-то чего-то, а сам себя совершенствовал. Вот если он будет сам поступать правильно, каждый человек, то у нас все и общество будет правильное, так как положено. А вообще желаю еще здоровья всем. Здоровья в наше время. С точки зрения медицинского работника. Люся? Маша? Ну так что? А я хочу пожелать добра. Добра во всем. Доброго отношения друг к другу. Доброго дня. И вообще, будьте все добры, и тогда мир будет на всей планете. Добра да здоровья вам! А я хочу пожелать всем мира, сейчас очень сложное время, вообще на планете на всей, чтобы все жили мирно и счастливо друг с другом. Всем добра да здоровья, мира и счастья. Уважайте друг друга, и вас будут уважать. Ну и все. Напоминаю, что сегодня тема сегодняшнего нашего эфира была «Николины посиделки у Сюземья». А главные соучастницы нашего эфира и главные ведущие нашего эфира – это участницы театра народной песни «Сюземья». Вот так они нас порадовали сегодня. Нежданно-негаданно рассказали много чего интересного. Я же заслушался. А на календарике у нас по одному из древних календарей 4-й день месяца белого сияния и покоя и мира 7524-го лета, понедельник, а по одному из современных календарей 15 декабря 2015 года, вторник. От себя хочу вам пожелать. Неважно, кого вы благодарите за то, что вам помогает. Николая или угодника, или дождь Бога. Главное, чтобы вы были сердцем чисты. Главное, чтобы вы знали, что у нас древнее прошлое, великое прошлое. И забывать его ни в коем случае нельзя. Потому что как только вы забываете свое, к вам подсовывают чужое. Но чужое, оно не наше. И оно ведет вас не туда. Вот об этом, если вы будете помнить, то тогда будет все хорошо и складно. И будет мир в ваших семьях, и мир в вашей державе, и мир на всей земле. На сем я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.